Выйдя из комнаты, зазирался, пытаясь найти свою ученицу. Чего остановился? Хочу дождаться Уйлин. Линьбу хмыкнула, потом пронизывающе посмотрела мне в глаза. Пару секунд она молчала, словно решая какую-то проблему, но все же кивнула. Хорошо, приведите Уйлин Йонхаль, приказала она страже. Слушаюсь. Один из находящихся здесь стражников чуть ли не бегом отправился выполнять приказ. Спустя 2 минуты он вернулся вместе с девушкой. Отойдя на расстояние, что нас никто не мог услышать, Бу тихо произнесла: «Сейчас идем ко мне». Я почувствовал отшедшей рядом со мной девушке сильное любопытство, поэтому первоначальное свое «не пойду» сменил на «почему бы нет». Привела она нас в знакомое поместье. «Алик, я бы хотела поговорить с тобой наедине», — обратилась ко мне женщина, но, увидев усмешку на лице Уйлин, спросила: «И что же заставило тебя усмехаться?» Девушка не ответила, лишь только сделала серьезное лицо. Женщина в свою очередь не стала допытываться, а направилась в кабинет, дав задание появившейся служанке угостить гостью сладким. «Алик», — обратилась ко мне Линьбу, когда мы уселись в кресло, — «я слышала, что ты в качестве дополнительного факультета выбрал магическое конструирование. Хочу предостеречь тебя от этого шага. Его куратор крайне недоброжелательно относится к тебе. Настолько, что я решила взять тебя под свое покровительство. И что вы хотите взамен?» Ну, не верил я после всего произошедшего, что она воспылала большой любовью ко мне или решила заняться такой благотворительностью. А разве я не могу из лучших побуждений это сделать? Если бы не предыдущая наша встреча и разговор, то я бы мог поверить. Сейчас и ее лицо, и эмоции выражали настоящую искренность. Она полностью контролировала себя, вероятно, интуитивно поняв, что я могу чувствовать эмоции людей. По крайней мере, тех, кто находится рядом. «Простите, госпожа Бу, но я не верю в альтруизм». Колин Чорк очень мстительный человек, после небольшого раздумья продолжила она, и он абсолютно уверен, что виновник произошедшего это ты. Более того, он даже предлагал арестовать тебя и выведать все твои тайны. «Пусть попробует, тогда одним владельцем Академии станет меньше», спокойно ответил я, посмотрев прямо в глаза женщине. Она хотела возразить, но так не произнесла ни слова. «Я же подумал, что надо бы сделать еще парочку ножей с заклинанием убийца магов. На территории учебных заведений тебе ничего не угрожает, а вот за ее пределами». Женщина замолчала, предоставив мне самому додумывать, что там может быть за пределами Академии. Хотя, в общем и целом я благодарен ей за эти сведения, пусть она и преследовала свои цели. Одну я знаю, устойчивое заклинание, но, возможно, имелась и вторая, и третья. Благодарю за предупреждение. Простите, госпожа Бу, но у нас с Уйлин еще много дел. На мои слова она лишь покачала головой. Вот возьми переговорник, она протянула мне местный телефон. Если что, звони в любое время. Отказываться не стал, хотя про себя твердо решил не пользоваться им. Больше она задерживать меня не стала, и мы распрощались. Забрав очень довольную ученицу, направился к себе. «Ты что, будешь брать все свои вещи?» Она с интересом рассматривала, как я собираю рюкзак. «Ух, ты, переговорник, последняя модель, ты будешь что-то забирать отсюда?» Задал ей вопрос. «Зачем? Это ты у нас ненормальный, держи». Она передала мне телефон, я же бросил его на стол, направившись на выход. Уже на улице опешившая девушка стала расспрашивать инем, а потом долго смеялась, узнав, чей это подарок. Правда, причину своего веселья говорить не стала. Через полчаса мы были уже в резиденции отряда «Снежные вершины», а еще через такое же время направились в сторону площади переходов. Когда вошли на один из межмировых путей, старшая сестра моей ученицы как бы невзначай спросила: «Деньги-то у тебя есть на портальный переход, точнее на 3 перехода?» «Есть». 2 перехода прошли быстро, но у 3-го портала произошла задержка. В этом мире был всего 1 портал, и в данный момент у него выстроилась очередь. Минимум полчаса придется маяться бездельем. От нечего делать достал брошюру о турнире охотников и решил ее почитать. Вначале шли правила на этот год, затем описывались соревнования, так сказать, стадионные, а в конце имелись рисунки животных, на которые будет вестись охота. И что самое интересное, все они были еще теми монстрами. А правила гласили, что кроме оружия, охотники могут иметь при себе только 1 амулет, либо защитный, либо атакующий. Теперь понятно, почему этот турнир вызывает такой огромный интерес. Хотя я крайне отрицательно отношусь к охоте ради забавы. Решил участвовать в турнире, Уилин подсела ко мне. Я уже собирался дать отрицательный ответ, когда перевернул последнюю страницу. Замер, а внутри меня начала подниматься ярость. «Алик, ты чего?» – тихо спросила дрогнувшим голосом ученица. Я едва взял себя в руки, читая рекламную надпись. «Впервые в турнире. Змея из гибнущего мира у самой завесы. Этот злобный хищник владеет странной магией, невидимой глазу и едва ощущаемой. Пять архимагов, выложившись полностью, сумели совладать с ее яростью, но им это едва удалось сделать. Убийство этого страшного хищника будет стоить максимальное за все турниры количество очков. Да за один только этот экземпляр удачливый охотник может выиграть турнир». А с картинки на меня смотрела родная сестра Айи. «Ух, ты, я только слышал о них. Этот мир находится на самой границе и попасть туда очень сложно. Межмировые пути там колеблются и очень часть ведут в никуда. Жаль ее, она красивая». Искренность девушки полностью успокоила меня. «Я буду участвовать в турнире и горе будет тому, кто посмеет причинить вред этой найге». С этой мыслью я закрыл буклет. Уилин прижалась ко мне и, наклонившись, прошептала: «Алик, от тебя полыхнуло такой яростью, что я подумала, что ты сейчас начнешь здесь все крошить. Ты как-то связан со змеями в умирающем мире? Проницательная все-таки моя ученица, да и чувствительность у нее на высоте. По крайней мере, она выше моей. Я значительно позже начал чувствовать эмоции, а она практически сразу, когда начали тренироваться. Подошла наша очередь, и спустя минуту мы очутились в мире Кенверль. Я с интересом оглядывался, отмечая, что здесь довольно много воинов. Уилин же сообщила, что этот город контролируется тремя домами, считай тремя странами. В этом городе находится единственный межмировый портал. Когда мы въехали на территорию города, контролирующую домом Йонхалы, то я заметил, что жители с уважением относятся к правителям. Еще один портальный переход, теперь уже местный, и мы очутились в родном поместье ученицы. Встречал нас дворецкий, сообщивший, что родители девушек отсутствуют. Мы прошли в гостиную, где старшая из сестер заявила: «Сейчас подадут завтрак. Я же сюда пришел не столоваться, а по делу, становившемуся каждый день все срочнее и срочнее. А можно сразу начать с Мо?» Я замолчал на полуслове, так как мой взгляд упал на висевшую на стене картину. Прекрасный замок раскинулся среди снежных вершин, где художник потрясающе передал атмосферу этого места. Внизу, рядом с ним, буйствовали зеленью деревья, на которых имелись плоды, но в отдалении среди гор владычица зима сверкала искорками льда и снега. «Правда, красиво?» Уилин встала рядышком. «Потрясающе», — ответил ей. «Это ваш, хотел бы побывать и увидеть эту красоту воочию». Увы, в голосе девушки почувствовалась грусть. Этой картине ни одна тысяча лет и информации об этом месте не сохранилось. Писал ее наш далекий предок, сильный маг, который сумел соединить в красках магию и иллюзии. За все это время она не потускнела и от нее не отвалилась даже крошка краски. И архитектура необычная, еще бы ей быть обычной, подумал я. На картине был изображен белый замок. Нет, цвет у него другой, но это совершенно точно архитектура ассуров. Получается, что предок моей ученицы был знаком с кем-то из моего народа. А еще я уверен, что именно это здание находится где-то здесь. Теперь осталось только отыскать его, подумал я, а интуиция подтвердила, что это именно то, что я ищу. Мы потратили очень много времени на поиск его, но так ничего не нашли. Даже слухов никаких, словно прочитав мои мысли, добавила девушка. Так как насчет сразу прочитать книги? Хорошо, вздохнув, согласилась Кейвин, идем в библиотеку. По сравнению с хранилищем книг Академии это казалось крохотной, хотя книг было достаточно. Но начать я решил с тайного хранилища. Давайте начнем с самых тайных хранилищ, внес свое предложение. Но у нас нет. Сестра, перебила Кейвин мою ученицу, ты не знала, но родители решили посвятить тебя уже сейчас в тайну, чтобы в дальнейшем не возникало подобных ситуаций. Есть у нас несколько древних книг. Алик, будь добр, выйди в коридор. Я прекрасно понял причину этой просьбы. Наследница не хотела, чтобы я узнал, где находится тайная комната и как она открывается. Мне то что, главное, чтобы дали книги. Я вышел из помещения, плотно закрыл за собой дверь и даже отошел в сторону. Спустя 5 минут меня пригласили войти. Пятая вселенная минус, мир Кенверль, поместье дома Йонхалль. Когда молодой человек вышел из библиотеки, Кейвин создала сложные чары, создав почти невидимый купол. Затем она раздвинула руки, отчего купол расширился, впитавшись в стены. «Теперь нас никто не услышит. В отношении Алика я не была бы такой уверенной», — возразила Уилин своей сестре. «Будем надеяться на его порядочность». «В этом, сестра, можешь не сомневаться», — уверенно заявила Уилин. «В таком случае смотри, как открывается тайник». Кевин подошла в угол комнаты. «В открытии тайника нет никакой магии. Во-первых, снимаешь эту вазу». Младшая сестра серьезно, но с небольшой долей любопытства слушала сестру и запоминала действия для открытия тайника. Когда Кевин закончила, один стеллаж повернулся на 90 градусов. Тайная комната была небольшой и находилась в ней всего три книги. Девушки вынесли их и, выйдя в коридор, пригласили молодого человека в библиотеку. Прикрыв дверь, старшая сестра задала мучивший ее вопрос. «Как у тебя с постижением науки этого человека? Есть подвижки? Можешь показать что-то? Сегодня случился прорыв, но показать пока ничего не могу. И что же это? Прости, сестренка, но я ничего не скажу. Когда получу опыт, то покажу, но опять-таки без объяснений. Судя по твоей довольной улыбке, это должно быть нечто впечатляющее. Ао!» Протянула Уилин, увидишь. Ладно, с этим потом. Рассказывай, как учеба, как прошел бал. Бал – это нечто. Рассказывать о нем пока не буду, сама узнаешь, когда вернемся. В отношении остального слушай. Они поговорили с полчаса, затем направились в библиотеку. Открыв дверь, услышали булькающий звук, словно их гостя кто-то душил. Глава 10. Пятая вселенная минус, мир Кенверль. Поместье дома Йонхоль. Я сразу зацепился взглядом за одну из книг. Книга Ассуров. Моему изумлению не было предела. Вот только название. Мельком взглянув на две другие и поняв, что это магические трактаты, на всякий случай полистал их, периодически читая некоторые пометки, надеясь там найти нужные мне упоминания. Запомнил десяток заклинаний, три из которых были боевыми высшего ранга. После этого решил почитать книгу моих предков, и практически с первых страниц она увлекла меня настолько, что я перестал реагировать на все другое. Да, это была обыкновенная художественная книга с комическим сюжетом и очень смешными ситуациями. К тому же ее автор был очень искусным писателем, с первых страниц увлекая читателя в созданный им мир. Некоторые моменты были смешными, другие очень смешными. Третьи заставляли хохотать. Вот с последними я боролся. Не буду же я в чужом доме, да еще в библиотеке хохотать во весь голос. Но бороться было очень тяжело, до невозможности, поэтому вместо хохота у меня получались какие-то булькающие звуки. «Алик, что с тобой?» Встревоженный голосок Уилин оторвал меня от особо смешного сюжета. «А, я непонимающе посмотрел на нее, но потом до моего мозга дошел смысл ее слов. Все в порядке. Ты читаешь эту книгу?» Глаза блюдца старшей сестры смотрели на меня. «Ты знаешь этот язык? Это ведь не кенталийское наречие. Сестра, я же говорила тебе, что это просто слухи. Алик не кенталиец. А кто? Не знаю. Нет», она довольно улыбнулась и даже потерла ладони. «Теперь не отвертишься у меня». Она хлопнула меня по спине. «Он оттуда, откуда и автор этой книги. А теперь давай рассказывай все. Кстати, а что там такого смешного?» Девушка недвусмысленно указала на книгу в моих руках. «Как она называется?» — добавила Кевин. «Приключения молодого воина в царстве дев-воительниц. И там может быть смешного?» — удивилась моя ученица. «Этот молодой воин был падок на женщин, а в том царстве весьма своеобразные и специфические законы в отношении мужчины и женщины. Как бы это сказать в общем, неважно. Но книга очень смешная. Дадите дочитать?» «Так это художественная литература?» Разочарование волнами разошлось от старшей сестры. «А мы-то думали. Алик, а на каком языке она написана?» «На ассурском. Ты говорил, что с Ассурии, но никто никогда не слышал о таком мире. Да и язык этот никто не смог определить, и тоже никто никогда не сталкивался ни с чем похожим. Где находится твой мир?» Уилин просительно глядела на меня. У нее было такое миленькое выражение лица, словно маленькая девочка хотела узнать, в каком месте спрятаны ее любимые игрушки. Я не удержался и взлохматил ей волосы. «Эй!» — отскочила она. «Тебе, ученица, я открою тайну, но только после того, как овладеешь наукой, что я тебя учу. Уж будь уверен», — она довольно и с вызовом улыбнулась. Я еще немного почитал ее, затем расспросил девушек о книгах по истории и занялся ими. Провозился до самого вечера и только перед сном отправился на ужин. Родители девушек еще не вернулись, поэтому мы втроем принимали пищу. Ну как принимали? Я быстро поел, и служанка меня проводила в гостевой дом, где я решил ночевать. Мне, Правда, предлагали спальню в доме, но я, узнав, что имеется дом для гостей, наотрез отказался. Сегодня хочу провести тренировку с выходом в эфирное тело, поэтому мне нужно, так сказать, одиночество. Я сел в кресло и протаренной дорогой занялся переходом в эфирное тело. И вновь я не заметил, как очутился сознанием вне своего физического тела. Все хочу поймать тот краткий миг, чтобы запомнить свое состояние и попытаться перейти сразу, а не с помощью мысленного тренировочного процесса. Внезапно я почувствовал нечто, а в следующее мгновение в комнате появились две дриады. Я мигом почувствовал неладное и рванул к своему телу, но не успел. Совсем чуть-чуть не успел. Неведомый удар был настолько сильный, что несколько секунд приходил в себя. Что это было? Мысленно спросил сам себя. Перенос в другой астральный слой физического тела человека, который духом находится в эфирном теле, приводит к обрыву серебряной нити и соответственно к смерти. Получил ответ от известной мне части наследия. Это что же получается? Эти дриады чуть меня не убили. Не так он и силен, услышал я женский голос. Почувствовал, что меня пытаются связать. Ну, что же, сами напросились. Псионное кольцо отбросило от меня дриад, и я тут же создал защитную печать. Это не стандартная астральная печать, а переработанная тя с учетом новых умений. Мне сейчас необходимо восстановиться, так как довольно легкая псионная техника резко ухудшила мое состояние. После печати я вообще едва устоял на ногах. «Откуда ты знаешь эту печать?» Гневный голос одной из женщин заставил меня посмотреть на нее. Злобно-яростный взгляд прекрасно характеризовал эту дриаду. Отвечать не стал, а вместо этого осмотрелся. Действительно, меня успели переместить в третий астральный слой. Кстати, о нем, я ведь совсем запамятовал, что тебе говорила, что я могу самостоятельно ходить между слоями. Показывала мне, как это делается, и я даже пару раз перемещался. Но здесь со всеми делами и заботами я вообще не работал в этом направлении. Огляделся. Ага, кроме этой женщины здесь присутствуют еще 7 воительниц. Эти не сверкали злобой и ненавистью, но я понял, что готовы выполнить любой приказ своего командира. Удивительно, но в этом слое реальности восстановление шло намного быстрее. Я чувствовал, как уходит усталость, а тело мое наполняется силой. Что молчишь? Испугался? Признавайся, пока не поздно, откуда у тебя корона? Женщина фонтанировала злобой и, кажется, сама не поняла, что сболтнула лишнего. Я заметил удивление в глазах одной из дриад, которую сейчас рассматривал. Корону я получил от настоящей королевы, которая лично участвует в закрытии прорывов из нижних миров, самостоятельно сражается с иерархами. А вы благодаря завесе забыли о своем предназначении. Вы, хранительницы астральных путей, погрязли в интриганстве. Да я теп, молчать, меня вывело из себя это даже не знаю, как назвать ее. Она дернулась от моих слов, а потом взъярилась еще сильнее. Я видел, что она готовила какую-то астральную технику, а сейчас готова была применить ее. Я убрал защиту и пси-прыжком прыгнул ей за спину в тот момент, когда она выпустила свою убийственную технику. Женщина, на самом деле, оказалась достаточно опытной, вероятно, участвовала в каких-то сражениях. Она ушла от меня, поэтому пришлось задействовать удар когтями. Защита у нее была и почти отразила удар, хотя на спине появились 4 раны. В этот момент меня атаковали остальные дриады, поэтому я воспользовался излюбленной атакой моей любимой. Астральные лезвия закружились вокруг меня, а я увидел изумление на лицах воительниц. Убивать мне их не хотелось, все-таки они выполняют приказ этой ненормальной, которая в свою очередь наверняка выполняет приказ королевы. Вспомнил, что мое молчать немного подействовало на женщину, поэтому решил попробовать остановить их. Стоять! Замерли все. Я постарался придать своему голову максимум убеждения. И удивительное дело, дриады остановились, даже их командир. Но она быстро сбросила мое воздействие и атаковала меня 3 астральными копьями. Но я все лезвия направил на защиту, и в итоге от копий ничего не осталось. Я же совершил несколько прыжков, одновременно с этим атакуя свою противницу. Она возвела защиту, но я снова атаковал ее с помощью техники удар когтями, но в этот раз добавил в нее немного астрала. Результат был впечатляющий, весь ее левый бок был искромсан. Сначала когти пробили защиту, а лезвия довершили дело. Я резко развернулся к остальным воительницам. Неужели мое убеждение с помощью короны так подействовало на них, подумал я. Они по-прежнему стояли на месте, не пытаясь нападать, направился к женщине. Мое внимание привлек выкатившийся из сумки или ее кармана небольшой шар, сантиметров 10 в диаметре. По цвету он напоминал живой кристалл. Его решил забрать с собой, остальные трофеи меня не интересовали. «Господин», — обратилась одна из дриад, которая сумела снять с себя мое воздействие и даже подойти, — «откуда вам известна эта боевая печать?» «Неважно. А вы передайте своей королеве, что еще одно телодвижение в мою сторону или сторону моих друзей, и я приду к ней и уничтожу ее. Все равно она не на своем месте. Где там ее дворец?» Я попытался настроиться, как делал это по ту сторону завесы. В третьем слое дворец правителя — это своеобразный ориентир, только надо знать и уметь на него настраиваться. «Странно, почему у вас два дворца?» — удивился и тут же совершил псионный прыжок. «Невероятно», — произнесла появившаяся женщина. Человек и сумел определить направление. Да далеко не все дриады могут делать это на таком расстоянии. Я увидел, как напряглись воевавшие со мной дриады. Скосив взгляд, видел, что они внимательно наблюдают не столько за заговорившей со мной женщиной, сколько за ее охраной, появившейся только сейчас. «Может, все же ответишь мне, откуда у тебя корона? И откуда тебе известна эта боевая печать, считающаяся утерянной?» «Так она утеряна или считается утерянной?» Мне действительно было интересно узнать это. Сейчас могу утверждать, что утеряна, ибо то, что выдается за нее, значительно менее эффективно. Это личное и касается моего рода. А вы, как я полагаю, оппозиция королеве. То-то я почувствовал два дворца. Я должна была стать королевой, но моя младшая сестра отобрала власть. Ага-ага, я скептически осмотрел ее головы до ног. Ну, если ты королевских кровей, то продемонстрируй мне сферу отрицания. И где только всему научился, — покачала головой она. — Сфера тоже утеряна. Да уж, — я покачал головой. — Если с завесой что-то случится и она исчезнет или ослабнет, тысячемерье защищать от прорывов будет некому. Ладно, я пошел, всем пока. Стой, — остановила меня незнакомка. — Ты забрал у Синильтаун некую вещь, продай мне ее. О, я смекнул, что это нечто очень дорогое. Значит, этот шарик, — я достал его и посмотрел на него, — артефакт. Я согласен уступить его за 24, наверное, стандартных живых кристалла и один, из которого можно вырастить сознание, которое сможет управлять физическими процессами мира. Ты что, веришь древним сказкам? — улыбнулась женщина, но в следующий миг лицо ее стало очень серьезным. Понятно, это слишком большая плата. У меня имеется только 10, как ты выразился, стандартных кристаллов. Разумных кристаллов не добывали уже больше 1000 лет. Я понял, что она имела в виду под разумным кристаллом. Это как раз тот, из которого выращивали Клайн или Свайлина, и тот, что нужен мне для земли. Могу предложить тебе только 10 кристаллов, а еще покажу место, где они добываются. Но предупреждаю сразу, там стоит непреодолимый барьер, который иногда ослабевает, и его можно преодолеть. Раньше такого не было. — Идет, — согласился я. — Как у вас тут заключаются сделки? — Вообще-то достаточно моего слова. Дриады всегда держат его. — Принеси кристаллы, — приказала она одной из своих подручных. — В общем-то, все верно. Тиа говорила, что если дриада дала слово, то выполнит его безо всяких там клятв, договоров и контрактов. Вспомнил своих любимых и друзей. Как там они? Наверняка воюют. Но предаваться воспоминаниям мне не дала помощница, которая вернулась очень быстро. — Держи, — она передала мне ларец. Я поочередно брал каждый кристалл и проверял его на целостность. Весь десяток отзывался на мои манипуляции, причем очень легко. Качество их оказалось отменным. Сама же женщина с интересом посматривала за моими манипуляциями. — Все верно, качество их отменное. Держите, — я передал ей шар. — Место добычи покажете позже. Как буду готов, пошлю вам зов, несмотря на то, что имени вашего не знаю. Всем пока. Я ушел к себе, но практически сразу вернулся. И не вздумайте здесь выяснять отношения. Я посмотрел на женщин, готовящихся к драке. Разошлись быстро по домам. Теперь можно домой и отдыхать. Но перед тем, как лечь спать, на всякий случай поставил защиту вокруг кровати. 5-я вселенная минус, 3-й астральный слой. Госпожа, это ведь корона воздействовала на нас, у него она действительно есть? Они сейчас, не спеша, возвращались домой. Старшая сестра королевы выглядела задумчивой, но на вопрос ответила: есть. И получил он ее от настоящей королевы. Кстати, я бы тоже не смогла сделать такую награду. Этого молодого человека с дриадами связывает нечто более сильное, чем дружба. А не велика ли плата? Все-таки астральный странник бесполезен в случае Академии того нового мира. Невелика. Она не стала говорить, что ее сестре неизвестны некоторые нюансы использования этого артефакта. Она же представляла, как с ним работать, поэтому надеялась с его помощью заняться добычей кристаллов. Когда барьер в полной силе, вряд ли получится это сделать, но и дожидаться максимального ослабления не стоит. К тому же ее очень заинтересовал молодой человек, сумевший победить Синильтаун. Когда шпион донесла, что королева отрядила группу этой дриады, она тут же отправилась следом. К большому сожалению, только она обладала даром чувствовать дриад на большом расстоянии, поэтому во многих тайных операциях приходилось участвовать лично. К тому же у нее лучше всех получалось укрываться в тени слоя или, как сказали бы маги, находиться в невидимости. Поэтому она видела весь поединок и была крайне удивлена умению молодого человека сражаться, а затем и оперированию астралом. А его невидимый удар настолько поразил женщину, что она бы не прочь овладеть им. Но он явно дал понять, что его знания не для всеобщего распространения. Хотя приглядеться к нему надо, решила женщина. Да и интересно будет посмотреть, как он собирается преодолеть барьер при добыче кристаллов. Кого бы отправить? Напрашивался однозначный вывод, кого-то из ее молодых подчиненных, на которых так падки люди. Но внутреннее чутье твердило, что в отношении этого парня подобное не сработает. Точно. Она даже произнесла это вслух, а затем мысленно добавила. Он ни на кого из нас не смотрел с мужским интересом. Придется попытаться хоть что-то выгадать при нашей следующей встрече. Она даже не предполагала, как быстро та произойдет. Пятая вселенная минус, мир Кенверль, поместье дома Йонхолы. Как ни странно, но меня ночью никто не побеспокоил. Поэтому утром я занялся просмотром книг, но ничего не нашел. Но все равно визит сюда нельзя сказать бесполезным, даже не учитывая договоренность с дриадами. Я нашел след, правда, не имел понятия, где этот след следует искать. До турнира решил пока не предпринимать никаких поисков, все равно, где нужно, я уже все просмотрел и прочитал. Вот я дурак, хлопнул себя по голове. Почему-то только сейчас я сообразил одну вещь. Надо было у дриады спросить про замки, но я тогда пребывал в непонятном состоянии после того, как чуть не погиб. Сейчас мы направлялись в сторону портала и, честно говоря, времени нет, если не хотим опоздать в академию. Некоторое время размышлял, не уйти ли сейчас к сестре королевы дриад, но решил, что время терпит до турнира. Добрались до академии уже в сумерках. Следующий день начался с того, что девушки моей группы очень громко обсуждали наш суэлин танец. При этом посмеивались, называя нас нелицеприятными словами, типа кто и где нас воспитывал, что даже не научили танцевать. Вот только в глазах двоих из них читался явный интерес, особенно у одной, которая, подойдя, как бы невзначай задала вопрос. «Это ты создал артефакт, который невозможно обнаружить и который не оставляет следов. Какой еще артефакт? Тот, который ты применил на балу?» – прошептала она, сделав при этом лицо заговорщика. «Не понимаю, о чем ты говоришь? Да, там произошла какая-то ерунда в месте, где мы танцевали, но что это, я не знаю. Так это был у вас танец?» Она удивилась. Затем наклонилась к самому уху. «За подобный артефакт мой род может заплатить очень много. Глава рода уже дал согласие на принятие тебя в род, если ты того пожелаешь. А мой род — это главный род дома с тысячелетней историей. Только в качестве твоего мужа», — отшутился я. «Но я не имею никакого отношения к тому странному событию». По глазам видел, что она мне не поверила, не убедил я ее. На обеденном перерыве направился в сторону боевого факультета на поиски одной особы. «Не меня ли ищешь?» — радостный голос Уилин раздался позади меня. «Нет, помнишь ту особу, с которой я пару раз разговаривал? Она мне нужна, там где-то я ее видела. Идем». Дриада меня увидела и я заметил, захотела скрыться, но, поскольку мы целенаправленно шли в ее сторону, воздержалась от этого. Попросив остаться ученицу в отдалении, подошел к ней. «Я уже предупреждал твоих соотечественниц, но предупрежу еще раз. Если ваша королева попытается сделать что-то плохое мне или моим друзьям, я приду и уничтожу ее». «Да как ты сме?» «Молчать», — сказал тихо, но девушка вздрогнула и замерла. «Смею, ибо не первым начал. Не знаю, что ты там наговорила ей, но я не собирался лезть в ваши дела. Теперь же вы мне развязали руки». «Да, сама можешь не переживать, выдавать тебя не собираюсь. Свободно. Я махнул рукой, показывая, что может идти на все четыре стороны. Сейчас надо идти на дополнительные занятия. Идем нам по пути, сказала Уилин, когда я вернулся к ней. А ты куда решила? На магию жизни. Да ты что, ты же хотела стихийника дополнительно изучать. Так мне он сейчас не нужен. Она прижалась ко мне и прошептала. Ты же обучаешь меня боевке. А целительство слишком сложное для меня, поэтому и выбрала жизнь. Могу тебя порадовать, я тоже решил пойти туда. Тем более, что куратор этого направления моя хорошая знакомая. Весело болтая, мы пришли на факультет. Я удивленно наблюдал за моими одногруппницами, которые всем своим женским составом решили пойти на тот же факультатив. Хотя в их случае это идеальный вариант, поэтому нет ничего удивительного. Мы уселись за последний стол, и девушка тихо мне сказала. Меня просил зайти после занятий куратор нашего факультета, и я уверена, что начнет расспрашивать про случай на балу. Наверняка будет допытываться, что это было и какие чары использовала. Не факт, некоторые, к примеру, решили, что я использовал артефакт, который невозможно отследить, а чары от его использования не оставляют следов. Почему так решили, ума не приложу. Вот видишь, я глазами указал на одну девушку, за тайну предлагала большие деньги и даже то, что возьмут в свой род. И что ты ей ответил? С интересом спросила ученица, что понятия не имею, что там произошло. Да я не про это. Что ты ответил насчет вхождения в рот? И смотрит подозрительно на меня. Да, ответить не успел, так как давешняя девушка подошла к нам. Я заметил, что она находится в нерешительности, и хотел было подбодрить, как она сама себя взбодрила. «Алик, я согласна стать твоей женой», серьезно ответила эта аристократка в каком-то там немеренном поколении. Уилин тихонько рассмеялась, чем вызвала гнев одногруппницы. Та глянула на нее недобро. «Ты смеешься надо мной?» Я сказала что-то смешное. «Я смеюсь над ним», Уилин дружески приобняла меня. «Алик, я поняла, что ты мог ляпнуть в ответ на предложение вхождения в рот. Это мог сделать только он, так как ко всем нашим аристократическим ценностям относится совершенно без уважения», серьезно добавила она, глядя на подошедшую девушку. «Наталья, я действительно думал, что ты отстанешь от меня после подобного заявления, учитывая ваше ко мне отношение. Чтобы между нами не осталось недоразумений, скажу, что у меня две жены, которых я обожаю, и больше мне никто не нужен», сказал я специально громко, чтобы слышала не только эта аристократка, чей род владеет половиной мира. Заметил сильное удивление на лицах всех девушек. Скоро все в академии будут знать про это, а я надеюсь, что эта новость избавит меня от подобных притязаний. Ответить никто не успел, так как в этот момент в аудиторию вошла Линьбу. Оглядев нас, она начала вводное занятие. Главное в нем было то, что мы проходим сокращенную программу по магии жизни. А, например, заклинания высших рангов вообще не будем изучать. Но, если кто-то хочет узнать больше, то проводятся дополнительные занятия по факультативу, естественно, не бесплатно. После занятий мы разошлись по своим делам. Уилин к куратору факультета боевой магии, я же направился в город к одному знакомому коллекционеру. Мне оставалось пройти всего метров 200, как дорогу преградила группа из 6 человек, троих из которых я знал. Любитель слова захолустья чуть выдвинулся вперед. «Ты, смерть, оскорбил принцессу дома Харриса, и я вызываю тебя на дуэль до смерти. Если откажешься, я имею право уничтожить тебя прямо здесь», сказал, словно выплюнул, цедя слова сквозь зубы. Его подпевал и лишь кивали на слова своего господина или кто он для них. А вот тройка мужчин наверняка телохранители, и самый опасный из них маг-боевик, которого я решил убивать первым. В голове уже сложился план боя. Я чуть повернулся и прикрыл себя псионно-астральной защитой. Теперь можно и отказаться. Но тут в голову пришла интересная мысль. Мне необходимо проверить работу устойчивого заклинания, так сказать, в боевых действиях. Но в данный момент я совершенно не готов к этому. Мне надо придумать 2-3 комбинации, а потом можно и дуэль. Через 4 дня можно и сойтись в схватке. А сейчас у меня имеются более важные дела, чем твоя игра в дуэль. Да я тебя сей. Молодой человек в своем праве, раздался позади меня знакомый голос. Или ты не потрудился изучить дуэльный кодекс нашего мира? Там не так много правил, но одно незыблемо. Вызванная сторона, соглашаясь на дуэль, имеет право назначить любой день, но не позднее 5 дней с момента вызова. Благодарю за помощь и поддержку, «Господин Тернова», — я поклонился старику. «Не стоит, Алик», — он усмехнулся мне и, повернувшись к шестерке людей, холодно произнес: «Надеюсь, недоразумение в отношении дуэли улажено, через 4 дня я тебя убью», — сказала букашка перед тем, как на нее наступили ботинком. С усмешкой продолжил я: «Этот парень хотел вспылить, но маг-боевик положил ему руку на плечо, что-то сказав при этом очень тихо. Я оказался прав, что он самый опасный», — подумал я. «Ну, молодой человек, куда шел?» «К вам», — ответил я, вызвав у старика удивление. «Хочу сказать, что решил участвовать в турнире, но предупреждаю, что бороться за победу я не буду. Поскольку вы мне сообщили о турнире и у нас имеется определенная договоренность, то я считаю своим долгом сообщить, что своей задачей на нем я вижу защитить одного участника от убийства». «Хаем», — он задумался. «Не представляю, кого ты решил защищать. Там в этом году все хищники настолько сильные, что я уверен, что многие охотники будут ими убиты и съедены». «Последняя страница», — подсказал я. «Ах, вот оно что, такое впечатление, что его озарило. Значит, тот мир и есть Ассурия. А знаешь, есть у вас с этой змеей что-то общее, нечто невидимое и почти неуловимое. Хорошо, что предупредил, я сделаю определенную ставку. А сейчас изменю нашу договоренность. Если вы выживете, то это будет считаться твоей победой». «Договорились». Я не стал переубеждать его, что Ассурия — это совсем другой мир. Еще раз спросил моего знакомого про местные правила дуэлей. Оказывается, что они весьма расплывчатые, но имеются и строгие. Маги сражаются с магами, а воины с воинами. При дуэли мага с воином маг пользуется только своими магическими силами, а воин может использовать любое количество амулетов. Дуэль студентов приравнивается к дуэли магов, и они могут пользоваться любыми амулетами, но не более 5 штук. Также могут пользоваться любым холодным оружием, хоть простым, хоть с магической составляющей. В общем, если дойдет до чего-то серьезного, то использую нож с плетением убийцы магов. Решив свои вопросы, направился в известный мне магазин, чтобы купить стрелы. О, великий охотник решил снизойти до моего магазина, сегодня хозяйка была за прилавком. «И что же ты хочешь купить? Неужели потерял свой лук? Стрелы надо. Идем», — подойдя к стойке в углу, скептически предложила мне женщина. «Выбирай». На стенде было 3 отделения, и начал я, естественно, с того, где было меньше всего стрел. Я брал их по очереди и проверял, проводя ладонями по ним. Как я и думал, здесь собраны великолепные образцы. После этого я перешел к другим отделениям. «Ты что, на войну собрался?» — удивилась женщина, когда я положил охапку на прилавок. «Типа того». Расплачиваясь, думал о том, что на турнире, в самом деле, для меня будет настоящая война. Сейчас у меня появилось чувство, что большинство охотников захотят убить именно Найгу. После этого я с чистым сердцем отправился в академию. «Это правда?» — Уилин набросилась на меня прямо у входа. «Что? Что у тебя дуэль герцогом Плюисом? А что, уже все знают?» «Да он как вернулся, сразу начал всем говорить, что через 4 дня убьет тебя. Это ты для дуэли?» Девушка выразительно посмотрела на сумку со стрелами. «Нет, это для турнира. Уилин, эти 4 дня тренировки будут весьма короткими, мне надо подготовиться к дуэли». На следующий день на занятия я не пошел, уйдя в лес для разработки устойчивых заклинаний. Вспомнил все астральные печати, которые показывала любимая дриада. Мой мозг и сознание работали в суперавральном режиме. Я создавал различные теории с законами создания печати и тут же их проверял астралом. Проблема заключалась в том, что астральная проверка довольно быстро утомляла меня, поэтому приходилось часто отдыхать. Вот и сейчас я сидел под деревом, думая о том, что последняя теория ближе всего к истине. «Так и знала, что найду тебя здесь», — Уилин подошла ко мне. «Ты хоть ел что-то сегодня?» Я промолчал, не открывая глаз. «Так и знала. Держи». Мой живот на запах еды подал голос. Я с удовольствием прикончил 2 контейнеров с едой. Чуть передохнув, начал тренировать девушку. Несмотря на то, что еще в первый день я нащупал правильное направление в законах астральных печатей, только на 3-й создал теорию. Сейчас я сотворил 1-е заклинание мины на основе огненных чар. Бросив в центр толстую ветку, увидел активацию. «Ух, ты!» Уилин последние 5 минут стояла у дерева, наблюдая за мной. Теперь с восторгом глядела на пепел от ветки. Несмотря на совсем маленькие размеры, мощность была приличной. А все потому, что я вливал в нее огненную энергию. Я подозревал, что соответствующий ее вид в плетениях истинной магии усиливает мощность, но не думал, что настолько. Появившаяся идея заставила меня продолжить эксперимент, и не зря. При увеличении размеров плетения мощность возрастает значительно. Если же вливать сырую или нейтральную энергию, то увеличение совсем небольшое. Теоретические выкладки говорили, что чары более высокого ранга будут увеличивать свою мощность еще сильнее. Проверять не стал, чтобы на магию не среагировали следящие плетения. На небольшие всплески они не реагируют. Вот теперь я готов к дуэли. На радостях я обнял Уилинны, мы направились домой. Глава 11. Земля, Россия, место жительства коммуны. Близняшки подошли к живой изгороди и приложили к ней ладони. В следующий миг они почувствовали окрестности вокруг коммуны. С каждым разом их связь с живой изгородью была все сильнее и сильнее. Управлять ею становилось все легче и легче. В последнее время атак приспешников тьмы стало гораздо меньше, как будто те готовились к чему-то очень серьезному. Видения у девушек тоже отсутствовали, поэтому они не знали, грозит ли им опасность в отдаленном будущем или нет. Да и в отношении ближайшего их друг говорил, что не всегда могут быть видения. Он вообще сильно удивлялся, что когда им грозила непосредственная опасность, то они всегда видели будущее. До слуха девушек донесся звук летящего самолета. Создав себе проход, они выбежали наружу, не удивившись, что рядом с ними очутилась Айя. После знакомства они всегда проводили время вместе. Ели, спали в одном гроте, проказничали, получали наказание. Все взрослые со словами спились относились к их проказам снисходительно, и только Николай и Молния постоянно повторяли: «Дети, когда же вы станете взрослыми?» Спустя минуту они рассмотрели, что это самолет их друзей-грушевцев. Но именно в этот момент он начал дергаться. То крен в одну или другую сторону, то клюнет носом, то его резко поведет влево. Лишь мгновение у них перед глазами появилось изображение, и они бросились обратно в проем. «Дядь Ник, дядь Ник!» – закричали они в два голоса. Мужчина находился в это время на улице и, услышав их взволнованные голоса, бросился к ним. «Что увидели?» «Дядь Ник, срочно нужны аптечки. Те, что Леха принес, самые лучшие». Они переглянулись и, кивнув друг другу, выкрикнули: «Три штуки». Он, не задумываясь и ничего не уточняя, помчался в пещеру. «Дети, что случилось?» Раздался в их головах голос Молнии. Да за все время нахождения здесь Молния прошла пятое взросление. Случилось это во время очень мощной атаки врагов спустя 4 дня, как Алик покинул коммуну. Штурм был настолько массовый, что блокирующая портал и печать разрядилась полностью, и враги начали появляться внутри коммуны. Двое появились рядом с девчонками, которые в этот момент соединились с живой изгородью, восстанавливая ее и управляя ею, и не реагировали ни на что вокруг. Их новая подруга сдержала атаку врагов, защитив девчонок, но сама свалилась без чувств. Как Молния очутилась рядом с врагами, она и сама объяснить не могла, и только после боя она начала исследовать свои возможности. Как и говорил вожак Тутхара, псионная техника, которая прорвала пятый барьер, усиливается очень сильно. В ее же случае появилось новое умение, как сказал бы их друг, псионный прыжок. Такое случается у Тутхара, но крайне редко, поскольку они пользуются уже имеющимся арсеналом. Мать Тени же настолько часто наблюдала за Аликом, когда он тренировал свои прыжки, что сумела немного почувствовать технику. В боевой же обстановке в тот момент это был единственный шанс спасти девочек. У вожака же проблем с защитой пророчиц не было, поскольку прорывом у него послужил удар когтями. Теперь эта техника мало того, что стала гораздо мощнее, так еще и расстояние атаки увеличилось в 3 раза. Нашим друзьям нужна помощь, они повернулись к Тутхаре. На посадку самолет заходил так, что всем казалось, что он разобьется, но пилот в последний момент выровнял его, и тот приземлился ровно. Но сразу же потерял управление и завертелся, ломая шасси. Когда остановился, к нему бросились жители коммуны во главе с Николаем. Последний не стал ждать открытия дверей, а, взобравшись по накренившемуся крылу, с помощью бластера вырезал проем. Следом за ним туда юркнули 3 непоседы. В салоне находилось 2 человека. Маскировочная одежда, именуемая в народе лохматка, из-за застывшей и свежей крови была непонятно какого цвета. У обоих на груди она была разодрана и разорвана, и там уже работали аптечки, мигая красными огоньками. Ну, хоть не горят, с облегчением подумали все трое. Да, маленькая Найга уже была в курсе, что мигание красными огоньками говорит, что пациент в критическом состоянии, но не на грани смерти. Было бы куда хуже, если бы горели, это уже 50-50 выживет или нет. Ой, только и произнесли девушки, зайдя в кабину пилота. Да, кивнул на их ой глава колонии, не понимаю, как он умудрялся вести самолет, да еще и приземлиться. Огни аптечки на груди пилота горели красным цветом. Спустя сутки два воина пришли в себя, и первым их вопросом было, что с Арсеном. Оказывается, командир их группы громила Арсен в юности занимался пилотированием малой авиации и навык пилота не растерял. Их штатного пилота убили на задании, поэтому ему пришлось сесть за штурвал. Они смутно помнили, что происходило тогда, поскольку находились на грани потери сознания и потеряли его, когда самолет пошел на взлет, а очнулись уже в коммуне. Что за задание было? Враг снова начал строить зиккурат, а Алексей предупреждал, чем это чревато. Возвели они его очень быстро, поэтому нашим заданием было уничтожить его. Всего пошли три группы, но выполнить смогли только две. Да и то, вторая лишь немного повредила его. Мы тоже разрушить не смогли, но повредили значительно сильнее. И как быстро они смогут восстановить его? Думаю, что максимум месяц. Получается, что через месяц тьма может появиться в любой момент, Николай задумался. Алексей предупреждал, что с его помощью и многочисленными жертвами они смогут удерживать разрыв межмировой границы. Верно. Мы уже переселили всех наших в долину, в поселениях остались только работники, чтобы выращивать продукты. В очередной раз предлагаю переселиться к нам. Николай повернулся к пророчицам, посмотрев на них вопросительным взглядом. Те пожали плечами, давая понять, что никаких видений нет, и заявили, мы отсюда не уйдем, Лешка нас будет искать здесь. Сказано это было таким тоном, что оба грушевца и Николай поняли, что спорить или переубеждать их бесполезно. Спустя два дня в себя пришел командир их отряда. Пятая вселенная минус, Академия, Академия магии. На следующий день я снова пропустил учебу, вместо нее тренируясь в создании полученных устойчивых заклинаний. Создал, развеял, создал, развеял. Скорость возросла, причем довольно сильно. В конце решил проверить мощное заклинание, для чего отправился на полигон. По пути мне попалась Линьбу, и я попросил ее сопроводить к полигону и проследить, чтобы никто не наблюдал за мной. И вот там я начал экспериментировать с теми тремя чарами высшей магии, что запомнил из книги в поместье моей ученицы. Зная законы соединения заклинаний истинной магии и принципы наложения на них астральных печатей, доработать плетение до устойчивого состояния не составило труда. Взрывы получались очень приличные. Жаль, что времени у меня не осталось поэкспериментировать дальше. Надеюсь, что ты научишь меня устойчивому заклинанию. На выходе из стадиона спросила женщина. Ты же не будешь отрицать, что это было оно. Госпожа Бу, вы просто не сумеете его сотворить. Причина не в том, что вы глупая или ленивая, вы просто не владеете тем, что для этого необходимо. Моя покровительница поняла меня, и это как раз те знания, которые ты никому не даешь, разве что. И она посмотрела на ведущую сюда дорожку, по которой почти бежала Уилин. Хорошо, что тебя видели с госпожой Бу, а я почему-то сразу подумала о полигоне, хотя меня уверяли, что, и она покраснела. Уилин, ты бы знала, сколько раз я уже слышала от своих коллег, что я сплю со студентом, усмехнулась женщина. Алик, идем скорее, девушка потянула меня за собой. Алик, я приду посмотреть на твою дуэль, промолвила нам вслед Бу. У выхода за территорию Академии, нас поймала Наталья. Взяв меня под руку с другой стороны от Уилин, заговорила тихим голосом. Алик, у герцогов Плюисов имеется несколько очень мощных амулетов или, скорее всего, артефактов. Уверена, что все они будут использованы в предстоящей дуэли против тебя. Так что настраивайся на очень серьезный бой. Да и сам Шарок владеет магией на приличном уровне. Спасибо, поблагодарил я девушку. Я всегда готов сражаться насмерть. А чего это ты решила помочь Алику? Задала провокационный вопрос моя ученица. Да, помимо того, что он мой одногруппник, у моего дома натянутые отношения с домом Плюис. Про два артефакта могу рассказать подробнее. Атакующий на основе магии воздуха и земли позволяет делать различные их комбинации. Защитный огонь, но очень мощный. Не могу утверждать, что Шорок будет ими пользоваться, но я бы на его месте обязательно их взяла. Девушка замолчала, а я начал обдумывать предстоящее сражение. Показывать многим свое владение пси и астралом я не хочу, поэтому и обдумывал план боя. Собственно, по этой причине я и работал над устойчивым заклинанием, где эти умения скрыты. Какая неожиданная встреча, раздался знакомый женский голос. Не успела я купить место в ложе на турнире, как узнаю, что у моего знакомого сегодня дуэль. Честно сказать, если бы не увидела твое изображение, то и не знала бы об этом. Нет, я уже поняла, что ты подраться мастак, но чтобы сегодня дуэль, а через два дня турнир, где смерть ходит рядом с охотниками, я даже предполагать не могла. И я рад тебя видеть, я повернулся к дриаде. Надеюсь, тогда вы не выясняли отношений, отойдя подальше. Ты думаешь, что после твоего внушения, быстрый взгляд мне на голову, кто-то мог ослушаться тебя? Ты-то уж точно могла, возразил я. Но я выполнила твой приказ, ответила женщина с хитрецой в глазах. Приказ, удивленно произнесла Наталья. По лицу Уилин было видно, что у нее происходит усиленная работа мозга. Настолько, что она вообще ни на что не реагировала. Правда, периодически посматривала на женщину. Заметил это не только я, поэтому все вместе уставились на девушку. И тут на ее лицо набежала улыбка, а затем изумление. Вы же, да-да-да, перебила ее дриада. Не надо оглашать эту новость на всю округу. Точно, внезапно воскликнула Уилин. Так вот, кто жены Алика? Или, по крайней мере, одна. Теперь уже пришла очередь изумляться женщине. Она посмотрела на меня нечитаемым взглядом и медленно произнесла. А ведь ответ лежал на самой поверхности, просто мне и в голову не могло это прийти. Король, хотя нет, скорее всего, принц. Такого не случалось тысячелетия. И женщина сделала мне поклон, как приветствовали дриады свою королеву. У Уилин глаза стали такого размера, что ей бы позавидовала чистокровная снежная эльфийка. Наталья тоже пребывала в шоке, но наверняка сейчас размышляла, кто эта женщина и принц какой страны я. Хотя, возможно, еще больше убедилась, что я какой-то там кенталиец. И тут дриада звонко рассмеялась. «Да», — протянула она, немного успокоившись, знала бы сестрица, на кого руку подняла. «Алик», — дернула меня за руку ученица. «Пора». Мы быстрым шагом направились в сторону арены, где происходили разные события, от дуэлей до театральных представлений. Когда вышел на арену, поразился числу зрителей. Был бы актером, то порадовался такому аншлагу. Я усмехнулся своим мыслям. Направляясь к центру, увидел рефери, который будет судить наш поединок. Насколько мне сообщил господин Тернова, из пяти человек жребием выбирают будущего судью. Какое окончание дуэли? Спросил арбитр нас. Смерть, поспешил с ответом герцог. Вы же видите, что мой оппонент хочет умереть, поэтому я тоже голосую за смертельный исход. Взгляд герцога полыхнул яростью, а затем на его лицо наползла злорадная ухмылка. Судя по всему, он действительно надеется на артефакты рода. Судья сотворил очень сложные чары, которые окутали сначала меня, затем моего противника. Как я понимаю, они отслеживали наличие амулетов и артефактов. Поймал его удивленный взгляд. Оно и понятно, ведь у меня всего один нож. Мужчина сотворил очередные чары, плетение которых я тоже заметил и запомнил. Но оказалось, что это простое усиление голоса. Дамы и господа, сейчас состоится дуэль между принцем мира Ассури Аликом Ксием и герцогом Шароком Плюисом. Бой насмерть. Нет, ну и скорость же здесь распространения слухов, недовольно подумал я. Наверняка, Наталья постаралась. Лицо герцога аж перекосило от подобного заявления и, как я понимаю, в большей степени потому, что мое имя было произнесено первым. Дождавшись, пока мы разойдемся в разные стороны, он вышел за пределы арены. В тот же миг по ее периметру появилась почти прозрачная стена. «Боом!» – прозвучал удар в гонг, начиная дуэль. Я намеревался действовать по утвержденному плану, как в голову пришла очередная идея. Повинуясь наитию, доверился ей. «Пятая вселенная минус, Академия, Арена. Принц», – удивилась Кейвин, сидевшая рядом со своей младшей сестрой. «На Ассурии получается, что правит короли». Уилин ничего не ответила, так как ее друг попросил не афишировать его статус. У Натальи он ничего не просил, поэтому девушка прекрасно поняла, чьих уст это дело. Правда, она была уверена, что та не догадалась о том, чьим принцем является Алик. Да что там говорить, она сама до сих пор пребывала в сильнейшем шоке, хотя старается скрыть сей факт. Прозвучал удар гонга и дуэль началась. Алик с огромной скоростью бросился на своего противника, но посередине арены резко остановился и быстро создал какое-то заклинание. Мгновение спустя в центре арены появился дым или туман. Герцог в это время активировал свою защиту, но потом немного растерялся, так как своего противника не видел. Дым, а это был он, начал расползаться по арене довольно быстро. Наконец-то, герцог сообразил, что от него требуется, и по арене пронесся ветер, унеся дым вверх. Но Алик снова создал аналогичные чары, которые скрыли его. На этот раз герцог использовал огненную стену, которая устремилась к Алику. «Ох!» – выкрикнула Кейвин. Но Уилин настолько верила своему учителю, что жалела только о том, что не видела, как тот защитился. Огонь туман не рассеял, поэтому герцогу пришлось снова использовать ветер. Когда тот развеялся, ее учитель целый и невредимый стоял на своем месте. Вот он поднял руку и поманил своего противника пальцем. «Иди сюда, букашка!» – разнеслось по всему стадиону. Взмахнул руками и побежал от своего противника туда, где находился в начале боя. Герцог не выдержал и рванул следом. Но, как только очутился близко к центру арены, земля под его ногами взорвалась языками пламени и ледяными копьями. И что удивительно, они не взаимодействовали друг с другом. Половина зрителей вскочила на ноги, понимая, насколько тяжело совместить подобные чары. А уж соединить высшего ранга считается невозможным. Точнее, считалось до этого момента. Полыхнул огненный щит Шорока, но защитил ли он своего владельца было не разглядеть. В этот момент сила, разделяющая чары огня и льда, исчезла и произошел взрыв пара, накрывшего герцога. Именно в этот момент Алик сорвался с места и скрылся в том паровом аду. Спустя десяток секунд она выбежал с противоположной стороны, отбежал к границе арены и, как ни в чем не бывало, уселся на землю. «Вот и все», — радостно произнесла Уилин. С трибун раздался гомон, переросший в крики. Особенно упорствовало несколько человек, находившихся справа от них. Родители и родственники молодого герцога, подумалось девушке. Они требовали выйти на арену целителей для помощи, но их, разумеется, никто не слышал. Один из дуэлянтов не подает никаких знаков, второго вообще не видно, все в рамках правил. Когда пар развеялся, на земле лежало тело герцога, а в метре от него его голова. Среди гробового молчания девушка услышала у себя за спиной фразу: «Ты видела на земле хоть что-то?» «Нет, вот и я не видел». «И о чем это говорит?» «Что это никакой не студент». Совместить огненные и ледяные чары так, чтобы они не взаимодействовали друг с другом, да еще прикрыть их качественным мороком, под силу только высшему магу. Что ответила ему женщина, Уилин уже не слышала, так как сорвалась с места и понеслась к своему учителю.